Эпилог. Тень. Вечная, густая, как смола. Она обволакивала все вокруг, но мои глаза привыкли видеть сквозь самую черную черноту. Я не боялся всматриваться в нее. Единственное, чего я боялся, это бросить даже лишь беглый, скользящий взгляд по нему. Мое место на шпиле его трона. И не приведи небо, чтобы я осмелился опустить глаза вниз. Я мог лишь чувствовать. Он был здесь. Тяжесть гранита, из которого был вырезан этот трон, не шла ни в какое сравнение с тяжестью чувства, что он здесь. Мой повелитель. В зал ворвался холодный вихрь. Перед троном появилась снежная королева и тут же упала на колени. Это правильно. Все склоняются ниц перед владыкой. Но в ее положении вряд ли поклоны смогут помочь. Ее серебристые одежды шуршали, как ломающийся лед. Она была повержена, все это знали. Но даже в самом ее облике как будто отпечаталось поражение. По бокам от нее из темноты вышли двое высоких мужчин в черных котелках. На пальце одного из них сверкнуло фиолетовое кольцо. Они с презрением поглядывали на опозоренную ледяную колдунью. «Господин, я благодарна вам за спасение!» Ее голос дрожал, словно натянутая нить. «Обещаю, в следующий раз я обязательно справлюсь с этим проклятым...» Он остановил ее жестом. Я увидел его краем глаза. Лишь кончик пальца, но этого было достаточно, чтобы испуганно отвернуться. Наступила тишина. Весь мир как будто задержал дыхание, ожидая, каков же будет ответ. И тогда раздался его голос. О, этот голос! Низкий и густой. В нем словно звучал гул тысячелетий. Какое счастье, что он обращен сейчас не ко мне. Ты обещаешь это с тех пор, как перешла на мою сторону. Пауза. Я разочарован. Королева упала ниц, ее пальцы впились в черный камень пола. Прошу, простите, господин, дайте мне еще один шанс, умоляю. Я не видел, как он двигался, но чувствовал, он поднял руку. И в следующее мгновение снежная королева стала лишь мерцающей снежинкой, кружащей в пустоте. А потом и она исчезла, улетела прочь из тронного зала. Это был настоящий тронный зал, где восседал правитель миров, а не та ничтожная лачуга, которую возгордившаяся снежная ведунья собрала себе в мире людей. Теперь она больше никогда не окажется рядом с настоящим величием. А я буду рядом с ним всегда. Такова моя роль, моя судьба. Блик света пробежал по фиолетовому кольцу черного мага, все так же стоявшего перед троном. Когда блик пропал, в идеально отполированном камне отразился его лик. О, будь проклято, острое зрение воронов! Ибо я увидел, хоть и на мгновение, лицо самого ужаса. Самой ночи, самого мрака, чернолика, повелителя миров. Белая снежинка опускалась с ночного неба на ярмарочную площадь. Товарищ полицейский не приметил ее поначалу. Заметишь еще в ночи одну единственную снежинку. Тем более, что он был совершенно раздосадован, потому что совершенно не помнил, что он делал все 31 декабря. Вроде бы он остановился тут, на ярмарке, хотел задержать какую-то актрису. Она сразу ему страшно не понравилась. Какой-то холодок проходил по коже, когда он вспоминал ее взгляд. Ну, а потом все как в тумане, пока он, наконец, не пришел в себя под 12-й час. Что было между этими событиями, он, как ни силился, вспомнить не мог. Снежинка опустилась ему прямо на нос. Полицейский стряхнул ее и тут же пригляделся. Снежинка была какой-то слишком уж большой. К тому же как-то неестественно блестела. Полицейский широко раскрыл глаза от ужаса. Он готов был поклясться, что блеск этот был точь-в-точь, как блеск в глазах той актрисы. Тот же холодок пробежал по его коже. Ему показалось, будто это снежинка. О, нет, такое и думать не стоит. Как она может быть снежной королевой? Да, ему стоит помалкивать о таких вот откровениях. Расскажешь кому, не поверят, назовут сумасшедшим. Участки и так уже посмеиваются над его возрастом, особенно молодежь желторотая. И все же он знал, что видел. Непростая то была снежинка. Не до конца отдавая себе отчет, полицейский побежал за снежинкой. Он пытался поймать ее, потому что хотел разгадать тайну этого мимолетного ощущения. Но ветер мешал ему, унося белый кристаллик все дальше и дальше. Читал Игорь Князев.